Глава 25. У Геральта в Нью-Йорке было немало друзей, из которых в живых сейчас оставалось совсем немного. Одним из таких друзей был Джаспер Боннер. Адрес его скромного офиса, расположенного в жилом квартале, я смогла вспомнить по памяти, еще поедая пиццу в Вермонте. В этот момент я и заметила, что с моей памятью произошло что-то неладное. Воспоминания резко прояснились и как будто стали ярче. Я даже смогла вспомнить цвет платья, подаренного мне родителями на мой 5-й день рождения. Белое в розовый горох. Шагая от капсульного отеля к офису Боннера, я сосредоточенно прокручивала в своей голове воспоминания, которые до сих пор были как будто частично или даже полностью стерты в моей памяти. Мыльные пузыри, которые мама пускала над моей колыбелью и от которых я хохотала. Коричневый пони в парке развлечений, лизнувший меня в лицо. Колесо обозрения, на котором я застряла с родителями. День рождения маминой подруги, на котором мой отец подрался с кем-то. С кем же он тогда подрался? Странно, но этого не могу вспомнить. Мне было лет 5, а может даже 6. Наконец я остановилась напротив знакомого офиса без вывески. Без помощи Джаспера будет сложно, так что мне остается надеяться только на две вещи. На то, что он все еще работает, и на то, что он не распознает во мне меня. Произведя глубокий вдох, я коснулась дверной ручки, дернула дверь на себя и сразу же услышала неестественно отчетливый перезвон колокольчиков у себя над головой. Прежде чем стоящий за стойкой спиной к входу старик повернулся ко мне лицом, я по одному лишь его седовласому затылку распознала нашего с Геральтом старого знакомого. Раз я его узнала, значит, и он узнает меня. Зря я пришла. Подумав так, я уже хотела сбежать и даже уже развернулась полубоком к выходу, но не успела сделать и шага. Владелец офиса окончательно обернулся и, увидев меня, встретился со мной взглядом. «Чем я могу вам помочь, юная леди?» Он не узнал меня. Пока еще. Но обязательно узнает, когда приглядится ко мне получше. Я растерялась. Сама не понимая, что делаю, решила симпровизировать. «Вы знаете мою бабушку?» Моя интонация прозвучала странно, как вопрос и утверждение одновременно. «Возможно», — старина Джаспер знакомо выпятил нижнюю губу. «Я знавал многих женщин, которые сейчас непременно бабушки. Как зовут вашу?» «Мою бабушку зовут...» От переживания я прокашлялась в кулак. «Мирабелла Армитидж». «Быть того не может. Ты внучка Геральта и Мирабеллы? Единственная дочь Шона? Рокки?» Я и забыла о том, что Джаспер, несмотря на то, как редко мы общались, досконально знает наше с Геральтом семейное древо. Ну и как с этим быть? «Да, я Рокки. Рокки Рошель Армитидж». «Тебе второе имя дали в честь бабушки? Как это мило». У Рокки не было второго имени. Но откуда Джаспер знает мое второе имя? Я ведь почти никому не называла его. «У твоей бабушки что-то стряслось?» Неожиданно резко проявил крайнюю серьезность в тоне мой собеседник. «Нет, нет, я здесь по ее совету». «Вот как?» «Да, она сказала, что вы сможете мне помочь». «Посмотрим, что я смогу сделать. Но ради памяти о твоем деде и ради твоей бабушки я обещаю очень сильно постараться». «Мне нужен паспорт и водительское удостоверение». «Для этих документов необходимо фото». Фото у меня нет». «Ничего страшного. Сейчас же тебя и сфотографируем в соседней комнате. Проходи». Старик достаточно энергичным шагом двинулся в соседнюю комнату, и я последовала за ним. «Только можно будет оформить документы не на первое мое имя, а на второе — Рошель Армитидж». «Как пожелаешь, дорогуша». «Присаживайся на табурет напротив белого полотна и сними головной убор. Сфотографируем тебя с наилучшего ракурса». Сняв с плеч рюкзак, я последовала четкой инструкции старого друга. Но стоило мне только снять кепку, как старик воскликнул. «Мать честная! Да ты ведь точная копия Мирабеллы! Когда ей было 20, она выглядела точь-в-точь так же!» «Да, мне часто говорят, что я похожа». «Глазам своим не верю. У меня 2 сыновей, 3 внука и 2 внучки, но ни один из них так не похож ни на меня, ни на мою жену, как ты на свою бабку. Это же «Невероятно! Это чудо!» «Да уж», — я поджала губы, почти услышав, как тонкий лед начинает трещать под моими ногами. «Как она? Как Мирабелла? Расскажи мне». Он начал настраивать свою камеру, подкручивая штатив. «У нее все хорошо. А вдруг о моей пропаже уже стало известно? А вдруг новость станет громогласной? Вдруг уже есть статья в печатной прессе или передача по ТВ? По крайней мере, у нее все было хорошо, когда мы в последний раз виделись. Мы не часто общаемся». «Да уж, такое с внуками бывает. Я своих раз в месяц вижу, и то, если повезет. Значит, тебе мои услуги порекомендовала Мирабель?» «Да, она передавала вам привет». «Обязательно передавай и ей привет от меня и моей жены. Твоя бабушка — замечательный человек». «Вы правда так думаете?» «Конечно. Она спасла любимую кошку моей покойной старшей сестры. Она тебе рассказывала об этом?» Кошка по имени Матильда застряла в покореженном проволочном заборе, из которого я ее вырезала вместе с проволокой. Мне было 17, я еще не встретилась с Геральтом. «Нет, она не рассказывала». Ответив так, я непроизвольно сразу же поджала губы. А вдруг он подумает, что я мошенница, прикрывающаяся чужой бабушкой? «Но она рассказывала мне историю о вас». «Какую, Ис? Мы ведь жили с ней на одной улице, и она дружила со всеми тремя моими сестрами, так что истории у нее должно быть много в запасе». «Она рассказывала, будто вы украли свою будущую жену у ее родителей посреди ночи, что Мирабелла случайно увидела, потому что ваша будущая жена жила в доме напротив дома, когда-то принадлежавшего бабушке Мирабелле и дедушке Геральту». «Знаешь, как зовут мою жену?» «Селена Уэсли». «Нет, не знаю». «Селена. Это имя с древнегреческого переводится как «луна». Когда же ее было красть у несогласных на наш брак ее родителей, если не в лунную ночь?» Я невольно заулыбалась. «У вас счастливый брак получился, да?» «На редкость», — он ответил с придыханием. «Наше поколение, знаешь ли, умеет любить. Спроси у своей бабушки, как сильно ее любил Геральт. Он обожал меня, и он изменил мне. Он носил меня на руках и целовал мои руки. У него был сын от другой женщины, тайно рожденный в период нашего брака». «Мне 85 лет. А Селене 79, и мы до сих пор счастливы вместе. Скоро старшая внучка родит нам правнука, а уже в конце месяца я с моей дорогой женой уедем жить во Францию». «Во Францию?» Я не поверила своим ушам. «В их возрасте такой дальний перелет, полноценный переезд в Европу, о чем они думают?» «Мы с женой всю жизнь мечтали о жизни в этой европейской стране. Кругом виноградники, вкусные вина, лучшие сыры, мягкое солнце, красивейшие пейзажи. И потом, когда осуществлять неосуществленные мечты своей жизни, если не в ее конце? Сядь-ка ровнее и смотри ровно в объектив». Я села ровнее и стала смотреть ровно в объектив. А из головы не шел вопрос: когда осуществлять неосуществленные мечты своей жизни, если не сейчас? Джаспер щелкнул затвором фотоаппарата один раз, второй и третий. «Достаточно». Старик отошел в сторону от штатива и, упершись руками в бока, надел на свой нос квадратные очки, до сих пор висевшие на цепочке на его груди. «Надо же, как сложилось!» «Как?» Я поспешила вновь надеть кепку, желая скрыться от взгляда собеседника, наверняка ставшего более зорким благодаря очкам. «Твой заказ будет последним в моей практике. А первым был заказ отца твоего деда Геральта». Подняв свой рюкзак с пола, я замерла. «Вы знали...» Я чуть не осеклась словами отца Геральта, но вовремя прикусила нижнюю губу и исправилась. «Вы были знакомы с отцом дедушки Геральта?» «Твой прадед был бойким малым, но знал я его плохо. Конечно, ведь он мне в отцы годился. Однако мои родители и родители Геральта дружили». Он уперся руками в бока и вдруг тяжело выдохнул. «Да что уж там скрывать. Уже ведь целое столетие с тех пор миновало. У твоего прадеда был роман с моей матерью. А ведь помимо выпивающего мужа и меня, у этой невероятной женщины еще были три дочери. Что? У моего свекра был роман с многодетной матерью? Матерью того самого Джаспера Боннера, которого Геральт считал своим другом? Мой свекр изменял Корнелии? Или это было до или после их брака? Геральт знал? Геральт пошел по его стопам или... Но эта история не для таких юных ушей, как твои. Так что даже не рассчитывай на подробности. Приходи за готовыми документами завтра. Я опешила. Как? Уже завтра? Но ведь это невозможно. Нью-Йорк — это город возможностей, юная леди. И потом, меня тебе не просто так рекомендовала твоя бабушка. Я в этом деле уже больше 50 лет и знаю, как делать свое дело быстро. Но это ведь законно, верно? Все законно, что гнется.